Глава 34. Заметив на щеках Дженны румянец, Кейн приготовился уходить. «Если вы не против, мэм, я отправлюсь на ярмарку и допрошу ковбоев. Минутку, Кейн. Пока не ушел, мне нужно с тобой переговорить». Дженна убрала за ухо прядку волос и обратилась к Вулфу. «Если нужно в тишине покопаться в ноутбуках, воспользуйтесь командным центром. Оттуда же проследите за Эмили через камеры». «Да, было бы здорово». Вулф почесал подбородок и посмотрел на Дженну. «Еще мне нужен будет IP-адрес Чеда и остальных друзей Кейт. Так сразу станет ясно, кто с кем и когда взаимодействовал. Если попадется кто-то неидентифицированный, значит, он и есть наш призрак. Не возражаете, если обращусь к родителям детей?» «Нет, действуйте, как считаете нужным». Еще не зная, в каком настроении Дженна и зачем она попросила его остаться, Кейн плюхнулся назад в кресло и закинул ногу на колено. Когда за Вулфом закрылась дверь, Дженна не вернулась за стол, но встала перед Кейном и смущенно посмотрела на него. Кейн улыбнулся как можно дружелюбнее. «Чем могу помочь, мэм?» «Этой ночью?» «В общем, знаю, я слегка расслабилась». Дженна растерла лицо маленькими ладошками и, не отнимая их от щек, посмотрела на Кейна сквозь пальцы. «Предупреждая твой вопрос, воспоминания меня достают, но я справляюсь. И мне нет прощения за то, что я этим утром на тебя выругалась. Не надо было мне пить и вываливать на тебя свои проблемы. В сложившихся обстоятельствах это было нечестно, прости. Этого больше не повторится». Кейн откинулся на спинку кресла и посмотрел на нее снизу вверх. Он мельком вспомнил, как она привалилась к нему на диване, и нахмурился. «В каких еще обстоятельствах?» «Ты недавно потерял жену, а тут я к тебе в кровать. Ее звали Энни, и она погибла 1,5 года назад». Видя сочувствие в глазах Дженны, Кейн снова нахмурился. «Ты мой друг, и прошлой ночью мы оба нуждались в утешении. Поверь, после 5 лет жизни с Энни спать одному — просто ад. Я раньше знал, что она ждет меня домой с задания, и это давало мне силы жить дальше. Меня уже давно никто не ждет, не обнимает». Он взял ее за руку и погладил нежную кожу большим пальцем. «Тебе порой нужно поплакать кому-то в плечо, а мне — кого-то обнять. Иначе мы перестанем быть людьми». Дженна пристально посмотрела на него и едва заметно кивнула. «Согласна. Мне дорога твоя дружба, а быть профессионалом значит еще и не давать личной жизни мешать работе». Кейн пристально посмотрел на Дженну. Его грезы о жене, доме с белым заборчиком и выводке детишек умерли вместе с Энни, но в Дженне он нашел родственную душу. «Мне тоже нравится твоя компания. А после всего, что произошло недавно, не стоит оставаться одному по ночам и размышлять об убийствах. Приходи сегодня на стейк. Досмотрим кино». «Обязательно. Дай знать, как поговоришь с ковбоями». Кейн отпустил ее и, коснувшись полей шляпы, пошел к двери. «Есть, мэм». Тротуары запрудили пешеходы в своих лучших нарядах с бахромой и блестками. Шел первый день родео, и местные лавочки торговали вовсю. Почти все магазины выставили лотки на улице, предлагая сувениры, джемы, керамику и прочие интересные вещи. От обилия флажков яркой расцветки царила атмосфера карнавала. Установленные высоко на фонарных столбах динамики дрожали от громкой музыки кантри и мотивов Дикого Запада. Новинки мира музыки прерывались выпусками местного радио, сообщавшего результаты соревнований. Шум в тихом городке превратился в несмолкающее гудение голосов. По пути к внедорожнику Кейн улыбался прохожим и отвечал на теплые приветствия, однако перед мысленным взором у него стояли образы поруганных тел. Разглядывая толпу, он сел за руль, присмотрелся к мужчинам, которые общались с девушками или просто крутились рядом с ними. Где-то среди народа притаился монстр, готовый прервать жизнь еще одной жертвы. Тут он заметил пару девушек, которые шли к кафе у тетушки Бетти. Они оживленно болтали с учителем информатики Стивом Роджерсом. Стоило Кейну понять, что одна из девушек — это Эйми Фокс, и он не на шутку встревожился. Остановился у тротуара, несколько минут следил за троицей. От него не укрылось, что в обществе девочек Стив Роджерс преобразился. Сплошь очарование и улыбки. Совсем не тот подкаблучник, которого он из себя строил на допросе. Почти полное соответствие профилю убийцы. Кейн видел много проявлений зла в людях, получающих удовольствие от убийства. А к Стиву Роджерсу питал неприязнь с самого начала. Инстинкт подсказывал, что учитель совсем не тот, кем пытается казаться. Решив проследить поближе, Кейн вылез из машины и направился в кафе. Прошел к стойке, попросил кофе на вынос и подошел к столику, за которым сидели девочки с Роджерсом. Все трое склонились к телефону одной из них и что-то оживленно обсуждали. Кейн хотел ясно дать понять, что видел учителя в компании двух юных девиц. «Как у вас сегодня дела, мистер Роджерс?» «Наслаждаюсь кофе в компании моих учениц, у всех на виду», — снисходительно взглянул на него Роджерс. «Я что, закон нарушаю?» «Нет», — Кейн наклонился и посмотрел на экран телефона. «Я просто заметил, что Эйми чем-то увлечена, и решил взглянуть, что же такого любопытного у нее в смартфоне. Я много видел детишек, которые носятся с этими гаджетами, так будто жить без них не могут». «Это новое игровое приложение. Видите, оно взаимодействует с камерой». Эйми показала дисплей. «Фишка в том, чтобы собирать героев и повышать уровень. Последний вроде бы открывает бонусную игру». Кейн взглянул на экран и увидел на нем интерьер самого кафе, но прямо посередине зала сидел какой-то зеленый персонаж и махал ему рукой. Кейн оторвался от экрана, потом снова опустил на него взгляд. «Невероятно. Цифровое взаимодействие через камеру и систему навигации сотового». Он взглянул на Роджерса. «Вы наверняка все про такие игры знаете». «Моя компетенция не совсем дотягивает до стандартов индустрии. Иначе я бы не учителем был, а миллиардером», — саркастично рассмеялся Роджерс. «Но пара козырей в рукаве у меня, правда, имеется». «Не сомневаюсь», — ответил Кейн и с улыбкой обратился к Эйми. «Не забывай, что мама говорила. Потом сразу домой». «Ни к чему тревожиться. Мама Джули в городе, а мистер Роджерс проводит меня потом к машине. Он прямо за мной припарковался». Эйми мило улыбнулась. «Нам пришлось оставить машину у самой библиотеки. Везде занято». Кейн решил дать Роджерсу понять, что за каждым его шагом будут следить, и кивнул. «Хорошее место для парковки. Там есть камера наблюдения, и следующие несколько дней охранник будет пристально за всем следить. Тебе, в общем-то, ничего не грозит, но все же оглядывайся. Вдруг кто-то там притаился». «Я думал, помощник, это ваша работа — охранять горожан». Роджерс насмешливо ухмыльнулся. Кейн расправил плечи и тут заметил, что Сьюзи Хартвик машет ему из-за стойки. Его кофе готов. «Да, но эти барышни, уверен, знают, что во время Родео по ночам в одиночку выходить из дома не следует. Особенно после того, как в округе нашли убитыми трех девушек». Он достал из кармана визитки и раздал их девушкам. «Будет нужна помощь в любое время дня и ночи. Это мой номер». Он улыбнулся и добавил. «Берегите себя». «А мне визитка не положена?» — сурово посмотрел на него Роджерс. «Или вы не считаете, что во время наплыва этих мужланов опасность грозит всем жителям Блэк-Рок Фоллс?» «Как по мне, вы не похожи на девушку, мистер Роджерс». Кейн подавил улыбку и наклонился. Тихо, так чтобы только Роджерс его слышал, произнес. «Поверьте мне, вам стоит звонить в последнюю очередь. Я встречал подобных вам и знаю, кто прячется за маской». Довольный тем, как побледнел Роджерс, Кейн пошел к стойке. «Ты что-то задумал, хитрая тварь», — мысленно обратился он к учителю.